Я отказался проводить посольство до первого ночлега. Довольно было с меня следовать за ним версты две или три, чтобы полюбоваться сим удивительным поездом. Возвратясь в Троицко-Савск, пообедал я у Фанифатьева по его приглашению. До тех пор он был довольно скромен в речах о Головкине, а тут совсем распоясался на его счет. Я был растроган, чувство великодушия во мне не погасало. И я отвечал ему довольно резко и зло, чтобы рассердить его. Более мы с ним не виделись. Кажется, после того он еще многие лета царствовал в Китае. Я продал свою бричку и на перекладных телегах вместе с Васильчиковым и с Климентом 23 декабря отправился в обратный путь. 29 числа приехал я в Иркутск и остановился у прежнего хозяина своего, господина Полевого. Для удовлетворения любопытства ничего не мог я лучше избрать. Полевой занимался европейской политикой гораздо более, чем азиатскую своею торговлей. В нем была заметна наклонность к тому, чему тогда не было еще имени, и что ныне называют либерализм. И он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие. Во время последнего моего пребывания в Иркутске узнал я у него о том, что месяца два перед тем происходило в Германии, как подлец Мак положил оружие при Ульме, как австрийская армия ретировалась, как ученик Суворова Багратион дрался уже с французами и при Галабруне и Вишау дал им сильный отпор. Маленький сын Полевого не питал еще тогда ненависти к своему отечеству. Напротив, прельщался его славою и написал четверостишие, в котором вклеил, играя словами: «Бог рати он и на поле он». После то же самое слышал я в Москве. И теперь не знаю, где было эхо, там ли или в Иркутске. Где повторяли и кто у кого перенял. Я покамест был доволен и приятными известиями из армии надеялся насладиться по возвращении моем в столицу. Были в Иркутске музыканты, были и актеры, следственно, был театр, были и содержатели его. Все это составилось из ссыльных и их детей, и должно было быть изрядно. Играли, однако же, так дурно, что хоть бы на Великороссийском губернском театре. Первый мой приезд был я, хотя весьма маловажное, однако же официальное лицо, и потому ссыльных не мог принимать у себя. Они же сами держали себя от нас поодаль. Теперь же, как частный человек, я не отказывался видеться с ними. Тем более, что они всех посещали, и я везде их встречал. Несчастье почитается здесь почти невинностью, и сосланным, лишенным чинов и дворянства, под именем несчастных оказываются от жителей такое внимание, что можно подумать, будто общее мнение собственной силою хочет восстановить их в прежнем достоинстве. Некоторые из них употребляют иногда во зло такую снисходительность. Двое несчастных, как их называют в Сибири, устроили в Иркутске театр. Один из них имел большой чин и носил знатное имя – князь Василий Николаевич Горчаков. От природы расточитель и плут, еще в первой молодости разными постыдными средствами и обманом проживал он чужие деньги. Он попал в милость к императору Павлу, который под именем главного военного комиссара определил его лазутчиком к принцу Конде. С его корпусом делал он поход в Германию и безжалостно обирал бедных, храбрых эмигрантов, удерживая часть сумм, от щедрот царя через него им доставляемых. После того с полновластью ездил он к казакам на Дон. И, наконец, назначен, будучи военным губернатором, в Ревель, только что было принимался грабить немцев, как император Александр, вступив на престол, удалил его от должности. В то же время богатая жена, которой имение начинал он проматывать, разошлась с ним. Лишенный всех способов кидать деньги, он прибегнул к деланию фальшивых векселей. Мошенничество его скоро открылось, и он очутился в Иркутске. Другой, Алексей Петрович Шубин, был жалкое, ничтожное создание, блудливый, как кошка, глупый, как баран. Он сделался жертвою мерзких интриг одного товарища своего в Семеновском полку, Константина Полторацкого, который был ложным его другом и любовником его жены.